Глава 23. Белла. В голове пульсировала лишь одна мысль. Лекси беременна. Она ждет ребенка. За столом воцарилась тишина. Мерцавшие под прозрачными колпаками свечи озаряли изумленные лица девушек. Невеста заговорила. Голос ее звучал ровно и спокойно. Срок — 11 недель. Белла захлопала глазами. «Как? Уже 11? Почему ты мне не сказала?» «Я только узнала. Даже Эд еще не в курсе». Сидящая на другом конце стола Элеонора охнула. Лекси опустила глаза. «Когда я делала тест, он был в Ирландии. Я хотела сообщить ему лично». Белла вцепилась в стол, чтобы удержаться на ногах. Она смотрела на подругу, силясь переварить новость. Лекси говорила, что не станет заводить детей. Они наблюдали за измученными и вымотанными мамашками и думали: «Нет, это не про нас». Дурацкие детские праздники, походы в парк субботним утром — ранние подъемы в любой день недели. Нет уж, спасибо. И Лекси, и Белла любили детей. Они же не монстры, в конце концов. Но им хотелось другой жизни. К тому же карьера профессиональной танцовщицы несовместима с беременностью. Однако Лекси покинула сцену. Теперь она инструктор по йоге. Белла только начала привыкать к этому. Подруга выходит замуж, да еще и беременна, как выяснилось. Чёрт! Тишину нарушила Фэн. Улыбнувшись, она сказала: «Поздравляю! Чудесные новости!» Лекси бросила на нее полный благодарности взгляд. «Спасибо!» Остальные девушки подхватили, на террасе зашумели голоса. Белла понимала, что нужно как-то отреагировать. Обнять подругу, сказать ей что-то приятное. Но язык не поворачивался. Рука, держащая листок с вопросами и ответами, безвольно повисла. Нужно выдавить какие-нибудь слова, все на нее смотрят. Молчание затягивалось. Лекси смотрела на Беллу и ждала. Таня опускала глаза, но ничего не говорила. «Знаете, я устала», — наконец произнесла невеста. Легко ступая, она обогнула стол и исчезла в доме. Взяв бутылку ликера, Белла отошла в дальний угол террасы и села на парапет. Платье задралось, обнажив бедра, но ей было все равно. Она сделала глоток прямо из бутылки, оставив на горлышке след от помады. За спиной крутой обрыв, но какая разница? Белла пошевелила пальцами правой ноги и ощутила боль в месте укуса. Надо бы снова сделать ледовый компресс, но нет сил заставить себя пойти на кухню, где остальные моют посуду и наверняка перемывают ей кости. Из колонок негромко доносилась музыка в стиле регги. Белла снова приложилась к бутылке, потом встала и начала раскачиваться, ловя ритм. Она намерена веселиться, и пошли они все со своими ханжескими представлениями. Белла раскачивалась из стороны в сторону, волосы летали вокруг лица. Из дома вышла Робин с подносом и, не глядя на Беллу, начала собирать грязную посуду. Ее руки двигались точно и уверенно. Хирург, не дать не взять. Белла продолжала двигаться под музыку и окликнула подругу, когда та убрала со стола и двинулась в сторону кухни. «Мы не закончили игру!» Робин остановилась. «Она дурацкая. Ты унизила Лекси». Белла забыла, какой язвой может быть Робин после нескольких коктейлей. Хотя иногда в таком состоянии она лезла обниматься, признаваясь, что любит весь мир. «Я хотела, чтобы всем было весело». «Разве зануды умеют веселиться?» «Значит, Робин все слышала». «Прости», — смущенно сказала Белла. «У меня крышу сорвало. Я не хотела так говорить». «Меня это задело». Белла подошла к подруге. Она чувствовала себя отвратительно. «Мне правда очень жаль. Простишь меня за то, что была такой дрянью?» Робин посмотрела ей в лицо, затем закатила глаза. «Ладно, мир». «Господи, какое облегчение! Если все начнут на меня дуться, я не переживу. Ты же понимаешь, что я не стала бы проводить игры с выпивкой, зная, что Лекси беременна?» «Да». Робин поставила поднос на парапет и положила руки на поясницу, будто мучилась от боли в спине. «Почему Лекси ничего нам не сказала?» «Она же объяснила. Хотела сначала сообщить Эду. Возможно, ей нужно время, чтобы свыкнуться с изменениями в жизни». «Вряд ли она и вправду хочет стать матерью». «Хочет. Она сказала...» Робин осеклась. Белла захлопала глазами. «Погоди, ты знала? Лекси говорила тебе, что беременна?» «Она была расстроена и позвонила». «Когда?» «В прошлое воскресенье». «Неделю назад! Так давно знает и ничего мне не сказала! Я же подружка невесты!» «Вероятно, боялась, что твоя реакция ей не понравится». «О чем это ты?» «Ты ее даже не поздравила». «Новость меня шокировала». «Почему?» «Лекси выходит замуж, ее жизнь изменится. Это уже не та девушка, с которой вы зависали, когда вам было по 20 лет. Она влюблена в Эда». Белла закатила глаза. «Что это значит?» — спросила Робин. «То и значит. Лекси что, правда без ума от этого парня?» Фраза прозвучала крайне пренебрежительно. Робин скрестила руки на груди. «Погоди-ка, тебе не нравится жених нашей подруги, так?» Белла пожала плечами. Робин не сдавалась. «Назови имя хоть одного парня Лекси, который пришелся тебе по душе». Белла подошла к подносу, взяла две грязные стопки, налила туда ликер и, передав одну Робин, ответила. «Чувак с татуировкой орла». «Что? Тебе понравился он?» Белла чокнулась с подругой и одним глотком опустошила стопку. «Конечно, он из Австралии, и у него виза заканчивалась». «Вот видишь, ты невыносима». Робин тоже выпила и поморщилась. «Я просто хочу, чтобы рядом с Лекси оказался тот, кто ее достоин». «Нет. Ты мечтаешь, чтобы она осталась одна, а то вдруг полюбит кого-то сильнее, чем тебя». «Эй, полегче, хватит резать правду матку». Робин поджала губы. «Я просто хотела сказать, что, возможно, дело не в Эде». «Разумеется, в нем. Я ему не доверяю», — выпалила Белла. «Почему?» — с искренним любопытством спросила подруга. Белла подняла глаза на окна спальни Лекси. Ставни закрыты, сквозь ламели сочится свет. Она подошла поближе к Робин. Говорить или не стоит? Вообще-то надо было рассказать об этом Лекси. «Помнишь вечеринку в честь помолвки?» Робин кивнула. «Мы с Эдом стояли у барной стойки, и вдруг случайно рядом возникла моя подруга Синтия. Чтобы оплатить обучение в колледже, ей пришлось работать стриптизершей. Когда она увидела Эда, то изменилась в лице». Белла попыталась изобразить это, Но Робин с недоумением смотрела на нее. «Я видела у Синтии такую гримасу каждый раз, когда она натыкалась на клиента. Знаешь, как если бы учитель оттягивался в отпуске, наслаждаясь всеми прелестями системы «Все включено» в баре, и вдруг заметил своего ученика и захотел стать невидимкой». Примерно такое выражение приобрело лицо Синтии. Оказалось, что Эд был ее клиентом года два назад, причем постоянным. Робин отреагировала спокойно. Возможно, Лекси об этом знает. У нее самой довольно бурное прошлое. Я в курсе. Тогда в чем проблема? Белла заколебалась. Ее смутила реакция Синтии, когда та увидела жениха Лекси, скривившиеся губы, печать отвращения на лице. Но Белла не могла выразить свои мысли словами. Ее доводы показались бы надуманными, высосанными из пальца. Она сказала только одно: «Он мне не нравится». «Позволь Лекси быть счастливой, не порти ей жизнь». «Разумеется, ведь она моя лучшая подруга!» «Которая только что сообщила, что беременна. Ты должна или поздравить ее, или спросить себя, почему ты не рада». Робин схватила поднос и, звеня посудой, ушла в дом. Белла осталась на террасе одна. В темноте громко звучал хор цикад, усиливая и без того нарастающее напряжение. В доме горел свет, но идти внутрь совсем не хотелось. Она вспомнила вечеринку в честь помолвки. Когда Синтия ушла, около Беллы возник Эд. «Мило поболтали с подружкой». Белла посмотрела ему прямо в глаза. «Похоже, вы встречались». «Я много кого знаю. И много чего». Эд понизил голос. «Но кое о чем лучше молчать, правда, сестричка Росси?» По телу Беллы пробежала дрожь, словно кто-то распахнул входную дверь и впустил внутрь ледяной воздух. Но Эд тут же шутливо ткнул ее плечом и произнес: «Да ладно тебе, давай-ка я закажу тебе еще один коктейль». Он смотрел на нее и улыбался, и Белла вдруг засомневалась, не померещилась ли ей. И все-таки она была уверена, что ничего не придумала.